Глава 82. Брюс не верил своим глазам. Медведи стали наступать на войска короля с тыла, зажимая их в кольцо. Какого черта вообще происходит? Самые жестокие наемники разворачивали свое оружие против союзников. Грохот битвы смешался с криками ужаса и непонимания. Во мгновение ока битва превратилась в хаос. Солдатами Вильгельма овладела паника. Генерал видел, как они падают, сраженные топорами медведей, и никак не мог понять, почему наемники неожиданно перешли на его сторону. Опомнившись, Эджертон поднял свой меч и крикнул: «Сложите оружие! Вам сохранят жизнь!» Он должен был прекратить эту кровавую бойню. Бессмысленные жертвы никому не нужны. Брюс не собирался воевать с загнанными в ловушку солдатами. Это уже не сражение, а убийство. Противник начал бросать оружие, отходя к войску Эджертона. Валахан в сопровождении воинов выдвинулся навстречу медведям. Вскоре звуки битвы затихли. Слышались лишь стоны раненых да возбужденное ржание лошадей. Разговор Валахана с наемниками был недолгим, но когда он вернулся, Брюс сразу заметил, что друг чем-то взволнован. «Говори, Льюис, почему они встали на нашу сторону? Медведи что-то хотят взамен?» «Их сюда привел Адам. Вильгельм освободил твоего кузена из тюрьмы, чтобы тот оказал ему поддержку», — ответил Валахан. Норфолк согласился и собрал войско из наемников и своих людей. «Адам?» — Брюс расстроенно покачал головой. «Как же так?» «Брюс, это Норфолк приказал им выступить против короля», — тихо произнес Валахан, глядя, как глаза генерала наполняются болью. «Он в последний момент отказался поднять на тебя оружие. Вильгельм ударил Адама стилетом, он истекает кровью». Сердце Эджертона сжалось от невыносимой боли. Брат не предал его, не смог. «Я должен увидеть Адама, сейчас же!» Когда генерал въехал в дворцовые ворота, его встретила гробовая тишина. Лишь жалобно свистел ветер, путаясь в стальных решетках. У главного входа во дворец Брюс спрыгнул с коня и, отдав поводья солдату, взбежал по лестнице. Валахан следовал за ним. Обычно здесь стоял почетный караул, сверкая начищенным оружием и доспехами, но сегодня не было ни души. Зловещее безмолвие давило, словно свинцовый купол. В огромном холле, сияющем позолотой, Эджертон увидел нескольких стражников, которые тотчас же отдали ему честь. «Где Адам Норфолк? Вы видели его?» «Граф был в покоях короля», — ответил один из них. «С ним туда поднялись его люди». Недолго думая, герцог помчался наверх, перепрыгивая через несколько ступеней. Кузена он увидел сразу. Тот лежал на полу, а над ним склонились разбойники. Увидев генерала, мужчины расступились. Брюс опустился на колени рядом с Адамом. Сердце бешено стучало в груди, не давая дышать. Кровь заливала паркет, расползаясь рядом с кузеном густой лужицей. «Адам», — прошептал Брюс, стараясь сдержать дрожь в голосе. Он прижал руку к его ране, чувствуя теплые ручейки между пальцами. Душа разрывалась от боли. Они были кузенами, друзьями с детства. И теперь, когда жизнь Адама висела на волоске, он не знал, что делать. А ведь все могло закончиться иначе. Они могли избежать этой трагедии. «Приведите лекаря, быстрее!» — рявкнул Эджертон, не сводя взгляда с бледного лица брата. «Где королевский доктор, черт возьми? Неужели все сбежали из этого проклятого места? Марлон кого-то тащит!» — вдруг крикнул один из разбойников. «Смолу мне в глотку, если это не лекарь!» Брюс повернул голову и увидел двух мужчин. Один из них точно являлся доктором. «Держись, брат», — произнес генерал, стараясь говорить уверенно, хотя внутри него все сжималось от страха. «Ты не один, я рядом, как раньше». «Брюс», — раздался слабый шепот, и Эджертон взглянул на Адама. Тот открыл глаза, в которых застыла боль, но губы кузена растянулись в улыбке. «Перед тем, как сдохнуть, я хочу кое-что сказать. Прости меня, брат, слышишь? Заткнись, Мазила, я не позволю тебе уйти», — прошептал Брюс, сжимая его руку. «Мямля», — с трудом засмеялся Адам и закашлялся. «Нянюшкина юбка». Дыхание кузена стало частым и прерывистым. В этот момент к ним подошел доктор. Он присел рядом, и Брюс отступил, позволяя врачевателю заняться делом. «Раненого нужно перенести в мои покои. Я наложил тугую повязку и дал ему порошок, чтобы унять боль, но рану нужно прижечь», — сказал доктор, поднимаясь через некоторое время. «И все это нужно сделать как можно быстрее». Глядя, как уносит Адама, Эджертон подумал, что если кузен умрет, вместе с ним уйдет и кусочек его души. В этот момент все разногласия, все споры и недопонимания, которые когда-либо возникали между ними, растворились, как утренний туман под первыми лучами солнца. «Нужно что-то решать с наемниками и пленными», — раздался позади него голос Валахана. «Брюс, это нужно сделать прямо сейчас». «Да, конечно». Генерал встряхнул головой, отгоняя тревожные мысли. «Пойдем, мой друг. Где же Вильгельм? Он сбежал или...» «Погоди, Брюс, ты слышишь?» — нахмурился Валахан, прислушиваясь к приглушенным крикам. «Что-то происходит». Эджертон быстро пошел к лестнице и удивленно оглянулся, когда находящаяся в холле стража низко поклонилась ему. Генерал распахнул двери, впуская снежную круговерть, которая тут же с тихим шелестом ворвалась во дворец, а вместе с ней ворвался и гул голосов. «Король умер! Да здравствует король! Король умер! Да здравствует король!» Брюс изумленно смотрел на войско, собравшееся у дворца. Перед толпой стоял Симон Бафутс и еще несколько министров. «Что происходит?» Эджертон подошел к ним. «Вильгельм умер?» Министры, как и стражники, низко поклонились, а Бафутс сказал. «Да, Вильгельм погиб, Ваше Величество. Примите мои поздравления». Брюс никак не мог понять, что он говорит. Почему Симон Бафутс обращается к нему «Ваше Величество»? «Вы потомок истинных королей и имеете полное право занять трон», продолжал министр, заметив замешательство генерала. «Вильгельм не оставил наследника, и теперь корона принадлежит вам по праву». Брюс почувствовал, как его сердце забилось быстрее. Он всегда знал о своем происхождении, но даже думать не смел, что настанет время, когда род Норфолков снова возродится. «Я не единственный Норфолк». «Единственный достойный короны», — твердо произнес Бафутс. «Я не искал власти, не стремился к трону». Генерал все еще не мог поверить в происходящее. Но Симон Бафутс, казалось, не обращал внимания на его сомнения. Он шагнул ближе, его лицо было серьезным. «Ваше Величество, сейчас не время для колебаний. Королевство нуждается в новом правителе. Посмотрите на своих верных воинов, они ждут». Брюс поднял глаза к серому небу, на котором появилось мутное пятно солнца. «Возможно, действительно стоит принять свою судьбу». Генерал решительно шагнул вперед, и войско взревело, приветствуя его.